И Прабхупада приводит пример в Шримад-Бхагаватам. Обезьяна, она живет в лесу, она голая, все, она вегетарианка, все у ней. У нее даже каупинов нету, как она отречена. И она вегетарианка и живет в лесу. Но она все время ищет. Чего? Секса. Секса. И поэтому это называется марката вайрагья. Отречение сексуально озабоченной обезьяны. Что не надо общаться с матажами, не надо их видеть. И поэтому Ямуна Ачарья говорит, что при одной мысли о половой близости с женщиной, мой рот кривится и я сплевываю. Ямуна Ачарья говорит только о том, когда мы рассматриваем женщину как что? Как объект половых чувственных наслаждений. Вот почему люди, которые видят в женщинах только объект полового влечения, они говорят, не читай джапу при них, потому что они сбивают с толку. Потому что человек, который так говорит, как раз он-то сексуально что? Озабочен. Он сексуально озабочен. Он не видит, что они матери будущие. Он не видит, что они вайшнавини, что они предавшиеся души. Он видит только их через призму половых взаимоотношений. И поэтому они беспокоят его половые ощущения, половые чувства. Это, как правило, озабоченные люди, озабоченные брахмачари. Вот почему они надевают шафран, но сохраняют свои взаимоотношения с объектом половой жизни. И знание – это не значит наслаждаться или не наслаждаться. Знание значит наслаждать. Кого? И поэтому существует ашрам. Слово ашрама, говорится, внутреннее содержание слова ашрама, это как? Взаимоотношение с противоположным полом в свете знания. Взаимоотношение с противоположным полом в свете знания. Как узнать, что человек продвинулся? Он может соприкасаться с объектом чувственных наслаждений правильно. Значит, он более квалифицирован тех, кто к нему испытывает симпатию или что? Антипатию. Вот как мы начинаем видеть, что человек приобрел квалификацию. Адхикара стал. Куда более высокого уровня, потому что этим еще нельзя. Они тут же становятся жертвой этого объекта, которая проявляется в антипатии или в симпатии. Антипатия, значит, они оскорбительно потом настраиваются, а симпатия – ревность, да, и мотивация становится. Целью их деятельности становятся эти объекты. Как их не потерять и как ими продолжать наслаждаться, удовлетворяя их. Итак, знание приходит не сразу. Знание приходит в результате понимания. Понимание приходит только в результате служения. Но переправиться через океан мирского бытия непросто. Потому что знание должно превратиться в отречение. И только такое знание помогает человеку переправиться через океан мирского бытия. Таким образом, человек должен очень хорошо распознать, знает он или не знает. Информация это или знание. Потому что знание дает отречение. А информация не дает ничего. Вот почему говорится, теоретическое знание не дает ничего. Вот представим, что мы сейчас скажем. Мы все души. И что? Или давайте скажем, смерти нет. Поднимите руку, кто ее не боится, сейчас проверим. Да просто в пятак дам, да и все. Даже убивать не надо. Человек даже в пятак-то боится получить. Вот просто так, делай его. А почему дергаешь-то? Это инстинкты. Ну хорошо, давай, не, давай дергайся, я дубину возьму даже. Он будет все равно испытывать страх, потому что теоретическое знание ничего не дало. Но когда знание, на самом деле говорится, знание отречение дает. Человек прекращает так себя вести. Он идет на что? И вот здесь Вритрасура идет к смертельной опасности прямо. Навстречу смерти идет. Вот что знание помогает. Идти навстречу смерти.